камень и червяк. Как расшумелся здесь, какой невежа! Про дождик говорит на Ниве камень лежа. А рады все ему, пожалуй, посмотри, и ждали так, как гостя дорогого. А что же сделал он такого? Всего-то шел часа 2-3. Пускай же обо мне расспросят. Так я уж веки здесь, тих, скромен завсегда. Лежу смирнехонько, куда меня не бросят. А не слыхал себе спасибо никогда. Недаром, право, свет поносит. В нем справедливости не вижу я никак. «Молчи», — сказал ему червяк. «Сей дождик, как его не кратко было время, лишенную засухой сил, обильно ниву напоил, и земледельца он надежду оживил. А ты на ниве сей пустое только бремя». Так хвалится иной, что служит 40 лет, а проку в нем, как в этом камне, нет.